сильнее. Эриадор, вы срываете занятие. Все понял. Ухожу. Госпожа Магесса, господа, сделал я два поклона. Стоя уже в дверях, прошу прощения. Идите уж. Милостиво махнула рукой Элеона и повернулась к аудитории. Итак, приступим. Я вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собою дверь. Елки. Промахнулся с расписанием. Поторопился. Ладно, бывает. Вот, как только я практику буду отрабатывать. Теория, это, конечно, хорошо, но полученные знания нужно будет на ком-то и обкатать. Я вздохнул. Связался я с этой лотари. Ведь не хотел, а связался. Придется теперь отрабатывать, эльфов спасать, добирать необходимые знания, чтобы понять, что же и как мне нужно сделать. Конечно, очевидно, что в получении информации придется сделать основной упор на книги, но поддержка и опытом такого специалиста, как Элеона, пренебрегать не стоит. Вполне возможно, вместо лихорадочного рыскания по гримуарам, лучше обратиться к ней, так как ее ответы на мои вопросы будут гораздо точнее и получу я их быстрее, да и на других известных целителей через нее можно будет выйти. Эхихе, снова вздохнул я и почесал в затылке, придется ходить на лекции учиться. Сирота я, сирота. Как же я так умудрился богам задолжать, и главное, было бы за что, день спустя. Итак, господин Риадор, Имперский магический университет готов принять вас на должность младшего архивариуса. Вы по-прежнему желаете получить эту работу? Да, господин Матедиус, по-прежнему. Что ж, замечательно. Условия в договоре, который лежит перед вами. Вы согласны со всеми его пунктами? Да, господин ректор. Даже с размером жалования, оно весьма небольшое. Я рассчитываю получить с этой должности гораздо больше, я имею в виду в будущем, знаниями. Будущее покажет, насколько оправдаются ваши ожидания, а сейчас, если вы согласны, то подписывайте на обоих экземплярах. Пожалуйста, господин ректор. Вот, замечательно. Теперь я поставлю свою здесь и здесь. Так, теперь пройдите к господину секретарю. Он поставит печати, а затем со своим экземпляром сходите к господину эконому и покажите его. Пусть он с завтрашнего дня начнет начислять вам жалование. Не сомневаюсь, что он обрадуется тому, что мы будем работать с ним вместе. ГМ, возможно, жду вас завтра на работе, господин младший архивариус. Непременно буду, господин ректор. Ты не хочешь со мной разговаривать? Нейтрально. Не хочу. Категорически. Ну и ладно, бывай. Равнодушно. Подумаешь, переспали с ней. Фифа. Еще неизвестно, кто понес больше убытка. Мои моральные страдания вообще бесценны. Да и было бы за что, как говорится. Ничего такого я как-то не ощутил. Может, для этого нужно любить? Задал вопрос внутренний голос. Она его любит, поэтому такой эффект и был. А ты так, случайно попал. Любить? Низшую? Еще чего? Хватит с нее моего к ней хорошего расположения. Эф, слишком много о себе воображает. Сю, твой красавчик вернулся в столицу. Какой красавчик? У тебя их много? Хихи. А то ты, можно подумать, не знаешь. Так ты про кого? Князь Альст уже как 3 дня вернулся в университет. Альст, вернулся? Да, его приняли на должность младшего архивариуса. Будет теперь работать в архиве. Вот как, он же написал мне, что собирается уйти в наемники. Ну не знаю, дочь, может, что-то не сложилось и он решил вернуться? Да, странно, а почему ты мне об этом говоришь? Просто подумал, что тебе будет интересно. Знаешь, я чувствую перед тобой вину за случившееся с ним. Спасибо, папа, я больше не сержусь. У меня было время поразмыслить над всем, и я поняла, что твоей вины в том нет. Это действительно неприятная случайность, и ты тут ни при чем. Спасибо тебе, ты самый лучший папа на свете. Сюзанна обхватила отца руками и прижалась головой к его груди. Если хочешь, давай его пригласим, предложил растроганный Хайме. Пригласим? Принцесса подняла голову от груди и задумалась. За все это время он не прислал мне ни одного письма, медленно произнесла она, выпуская отца из объятий и отступая на шаг. Может, у него не было такой возможности? Мог бы найти, если бы захотел. И потом, архивариус, что это такое? Он же собирался заняться рискованным и благородным делом. А теперь вдруг библиотекарь, архивариус. Да какая разница? По мне так это одно и то же. Что, это то самое место, где он нашел себя? Все, на что он теперь претендует, перебирать книжки? Согласен. Странно как-то, я помню Альста, и, если бы мне кто-то сказал, что он закончит жизнь в архиве, я бы не поверил, хотя, невзгоды и неудачи ломают порой даже самых сильных людей. Ты думаешь, он сломался? Не знаю, император пожал плечами, я его не видел с тех пор, как награждал. Сюзанна в задумчивости подошла к окну. Но ты смотри, дочь, если он тебе нужен, то решение за тобой. А как же принц Леопольд? Не поворачиваясь, спиной задала вопрос. Сю, а что Леопольд? Разве ты не говорил с его отцом о нашем браке? Это был всего лишь разговор, ставший фоном к дальнейшему обсуждению. Обычные дипломатические уловки. Тебе не нравится Леопольд? Я его даже не видела. Хотя его отец красивый мужчина. Говорят, сын пошел в отца. Но полностью с тобой согласен, все, нужно смотреть своими глазами. И знаешь, малышка, император подошел сзади к дочери и положил ей руки на талию. Не бери ничего в голову, произнес он ей в затылок. Я давно служу этой империи и думаю, что на счастье своей дочери я уж точно наслужил. Без твоего согласия замуж я тебя не выдам. Ты меня поняла? Я всегда знала, ты самый лучший папа на свете. Сюзанна стремительно повернулась и, сияя глазами, звонко чмокнула Хайми в щеку. Этория, я сошла с ума. Эстила перевернула листок письма и внимательно осмотрела его обратную сторону. Это какая-то ловушка. Сжав конверт с боков, Эстила одним глазом заглянула внутрь. Чушь какая-то. Я уже не знала, что и делать, а тут вдруг запрос на охрану Альста в экспедиции. И еще странная приписка Матедиуса. Вернете в целости и сохранности. Это что, шутка? Или он что-то знает? Эстила напряглась, быстро просчитывая возможности утечки информации. Нет, расслабилась она, если бы в Совете магов знали, Дарк бы они его с нами отпустили. Тут что-то другое. Но что, покрутив в голове так и сяк, Эста пришла к выводу, что идей нет и следует оставить это на потом, а сейчас нужно подумать о том, как все правильно организовать. Словно по заказу, подумала она, я как-то уже размышляла о создании такой ситуации. Альст с пятеркой путешествует куда-то, далеко-далеко, и думала о том, кого с ним послать, отличница или неумех. Ясно одно, все как одна должны быть красавицами. А вот возраст и степень дурости в их головах можно обсудить с моими замами. Начальница тайной стражи бросила на стол письмо и ухватилась за колокольчик. Может, эта богиня помогла? Внезапно пришла ей в этот момент мысль. Тогда точно, это прошляпить нельзя. Арист не простит. Немного позже, в кабинете у Эсты. Ну как можно посылать на такое дело каких-то соплюшек? А кого ты предлагаешь послать? Нужны девушки, которые умеют обращаться с мужчинами, которые умеют найти к ним подход, знают, что им нужно. И где, позволь мне спросить, их таких взять? У нас что, Этория? Сплошной фейный дом, что ли? Где на каждом углу специалистки? Так, по-твоему, мне кажется, ты забылась. Напомню, все мужское население империи старается держаться от нас как можно дальше. А ты мне, умеющая общаться с мужчинами, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ну есть же у нас те, кто часто общается с людьми. Вот среди них и выбрать все лучше будет. Лучше, а то, что они уже не одногодки Альста, тебя это не смущает? Что, старушками предлагаешь пятерку укомплектовать? Почему старушками? Нормальный возраст. Для него они могут выглядеть именно как старушки. И дальше общение дело не пойдет. Говорят, что некоторым нравятся женщины с опытом. Мы вообще не знаем, кто Альсту нравится, если уж говорить честно. И что, поэтому дать ему в пятерку первокурсниц? В расчете на то, что он западет на маленьких девочек. Ха, а что они с ним будут делать? Им ничего не нужно делать. Главное, чтобы делали с ними. Госпожа полковник, я знаю, что мы зачастую ходим по грани, но это, пожалуй, уже шаг за нее. Одумайтесь. Воля риск должна быть исполнена. Ну хорошо, давайте еще подумаем. А может сделать сборную пятерку с разбросом по возрастам и одну самую взрослую поставить над ними, которая действительно много общалась с людьми? Она за молодежью и проследит, чтобы безобразия не устраивали. Кажется, это будет самым подходящим вариантом. Наконец-то появились разумные мысли. Да, я думаю, это действительно самое правильное решение. Что, только по возрасту будем выбирать? И все? Почему? У всех должен быть какой-нибудь талант, умение рисовать. петь, играть на чем-нибудь, танцевать. Альст, личность творческая. Рассчитываю, на этой почве они смогут быстро сойтись. Вон как они с Лиссей и ее пятеркой быстро нашли общий язык. Так, может, их и послать, мм, думаю, не стоит. Во-первых, это сразу его насторожит. Во-вторых, они тогда поругались. Пока помирится, пока простит. Да и, простит ли, в общем, времени может уйти на это много. А время в нашем случае, золото. Пусть лучше они будут ему незнакомыми. А об истинной их задаче мы будем им сообщать. Думаю, что они тогда дальше 2 дней пути от столицы не уедут. Ну максимум 3. Устроит соревнование, и все закончится, не успев начаться. Слишком велик приз. Может, сказать тогда только старший, не стоит. Есть подозрение, что Альст обладает способностью чувствовать настроение собеседника. Возможно, может отличать правду от лжи. Правда, действительно, как и мы, эти подозрения никем и ничем пока не подтверждены, но не стоит слепо от них отмахиваться. Все, что связано с Альстом, необходимо тщательно и многократно проверять. Он очень и очень необычный. Впрочем, не мне вам об этом рассказывать. Поэтому пятерка должна находиться в полном неведении относительно их истинной цели. Тогда у Альста не будет повода заподозрить их в какой-то двойной игре. А то, что мы ему говорили про темного мага, он тоже понял, что это обман, так, что ли? Если про его способности, правда, то да. Значит, мы крепко сели в лужу. Может, поэтому он и не идет на контакт, может. Но то, что сделано, то сделано и назад не вернуть. Мы ведь по крохам собирали сведения о нем и действовали подчас вслепую. Вероятность ошибки всегда была велика. Поэтому эта поездка – редкий шанс наладить отношения и получить то, что нам необходимо. Нельзя упустить его. А может, просто чего-нибудь добавлять ему во флягу, да и все, зачем? Такие сложности – очень нежелательно. Но возможно, если к концу путешествия выяснится, что ничего не происходит, то, вероятно, нужно будет рассмотреть и такой вариант. А может, они просто исчезнут по пути. Альст и пятерка, Матедиус приписал, вернете в целости и сохранности, будут искать. Понятно. Значит, все должно быть добровольно. Да, именно так, добровольно. Эри, фу-у-у. Я дунул на черный толстый фолиант, сдувая с него мелкую пыль. Так, номер ЧФ, 12-136-45-18. Аполлоний Крафт. Особенности. Физиология эльфов. Да, это она. Толстая-то какая. Я чуть подкинул на ладони книгу, прикидывая ее вес. И тяжелая. Вздохнул, прикидывая, сколько времени уйдет на чтение. Ладно, пойдем почитаем, что в них такого особенного, в этих эльфах. А может, Алатари позвонить? Пусть все на пальцах объяснит. Жаль, что вряд ли это выйдет. Телефон, гады, сломали. Да и не пойму, даже, если дозвонюсь. Придется идти читать, умнеть, по порталам буду, рыскать завтра. Ну и жизнь у меня настала. Я еще раз вздохнул, 2 недели спустя. Что, ты больше вообще не собираешься со мной разговаривать? О чем мне с тобой говорить? Разве не о чем? Странно, близкие люди всегда найдут тему для беседы. Ирония в уголках губ, близкие, возмущение. Да, они самые, мы же теперь с тобой близки. Или ты уже забыла? Неужели ты настолько ветрена? Я тебе глаза выцарапаю. Яростно. Кафе хочешь? Не хочу. Я видел у тебя новое платье. И что? Не рассмотрела издали? Вздох сожаления. А ты уверена, что это твой цвет? Уверена. Да? Ну тогда ладно. А что ты хочешь сказать? Оно мне не идет. С подозрением. Не знаю. Говорю, далеко было. А вблизи рассмотреть возможности? Нет. По чашечке кафе. А? Твои уловки просто смешны. Мм, какая ты прозорливая. Но неужели ты не хочешь услышать о приключениях своего старого друга, когда он, заключенный в тело прекрасной эльфийки, мыкался по лесам, ежесекундно борясь за жизнь? Брешешь ты все. Ничего ты не боролся за свою жизнь. Небось, как всегда, лучше всех устроился. Разве я сказал, что я боролся за свою жизнь? Я боролся за жизнь прекрасных эльфов. Видя мою внеземную красоту, они просто как подрубленные валились к моим ногам с предложением руки и сердца. Естественно, я им всем отказывал, и вот тут-то начиналось самое страшное. Сгоря они пачками шли вешаться, топиться или травиться. Ты просто не представляешь, как я замучился вылавливать этих влюбленных идиотов по кустам и требовать с них клятвы, не лишать себя жизни. Болтун, Как у тебя язык только не устает. Невольная улыбка. Не веришь? Это ты зря. Кстати, у меня тут пара эльфийских платьев завалялась. Мне уже вроде не нужно. Я снова мальчик, а вот к твоим глазам они, наверное, пошли бы. Да, а что за платья? Задумчивое любопытство. Ну как я тебе расскажу. Красивые такие платья. Могу показать. Как, говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Одно скажу. Точно, таких тут ни у кого нет. Хочешь купить за них мое прощение? Почему бы и нет? Тем более, что они мне больше не нужны. Улыбка. Какой ты все-таки. Какой? Практичный и циничный. Уж лучше, чем быть ромашкой. Значит, я ромашка, да, дура, значит, ну, не совсем. Все, я не желаю с тобой больше разговаривать. Да вроде ведь только начали, я спешу. Куда? Магистр Николас сказал прийти посмотреть, как действует магия на Варк. На Варк, заинтересована, да. Будут накладывать заклятие на 5-ку, убийцу магов. Уу, как интересно. Я тоже хочу посмотреть. Зачем тебе? Ты что, разве маг? Грешно смеяться над больными людьми. Неужели я не ошибся и слышу злорадство в твоих мыслях, Стифи? Как же так? Что за жестокость? Ирония. Я бы тебя убила бы. Не слышу искренности в твоих чувствах. Все. Хватит с меня. Пока не извинишься, не смей даже приближаться ко мне. Понял? То есть, если я извинюсь перед тобой за то, что ты меня трахнула, то я смогу к тебе приблизиться, так? А если я приближусь, а ты меня опять, тогда этого, что тогда? Ты. Ярость и негодование. Ой, да ладно тебе, смотри на это проще. Мужчиной больше, мужчиной меньше. Зато будет что вспомнить. Я тебе язык отрежу. Ха-ха-ха. Алистера, положив руки на перила, опоясывающие террасу 2-го этажа. Алистера внимательно смотрела вниз, на то, как Стефания стремительным шагом удаляется от смотрящего ей вслед Альста. Выскочка, подумала она о ней, нищая провинциалка. И что так с ней все носится, терская то, терская се, куда ни глянь, одна терская, кругом. Почему, разве она красивее меня, или умнее? Да ничего подобного, до сих пор силой своей управлять не научилась. Тоже мне, маг. Алистера фыркнула, презрительно усмехнувшись. Да и с красотой куда ей, хотя бы до моих волос. И фигура у меня лучше, и лицо. А вот поди ж ты, везде первая пролезает. И орден, и зал. Славой ко дворцу уже представлена. Всюду успела. Когда я поступала в университет, я ведь именно этого желала. А получила все она. Почему так произошло? Почему? Алистера перевела взгляд со скрывшейся за поворотом дорожки фигуры на Ириадора, который, несмотря на то, что Стефи уже ушла, по-прежнему стоял и задумчиво глядел ей вслед. И этот еще тоже везде успел. Ну ладно, он мужчина, но это, она-то с чего, тварь. Интересно, что они не поделили. Темно-зеленый, вроде только вернулся, а они уже поругались. И вроде, похоже, терская, тому причиной. По крайней мере, он к ней подошел, а она убежала. Разговаривать с ним даже не захотела. Странно, раньше всегда вместе, а теперь порознь. Может, у них любовь? Хм, не сомневаюсь, что Альст имел на нее виды, а ей принц подвернулся. Конечно, принц — это гораздо лучше, чем безземельный князь. Уверена, что она Альсту уже что-то пообещала, а теперь не хочет с ним даже говорить. Вон как бегает-то, лгунья. Точно, обманула она его, обманула, а он ей только вслед смотрит, гордый. Ладно, мне на него плевать. Он вообще теперь никто, а вот, терская, неужели она будет всегда впереди, а я так и буду смотреть, как она осуществляет мои мечты? Это ко мне в окно должен был принцесс розами влезть, ко мне, а не к ней, и на балу я должна была с ним танцевать, а не она, и моей руки он должен был просить, моей, и только моей, а не ее, гадина. Что же мне с ней сделать? Девушка задумалась, похлопывая правой ладонью по широким перилам. В этот момент Ариадор закончил созерцать пустую дорожку, повернулся и поднял голову, увидев смотрящую на него девушку. Альст радостно оскалился и, подняв правую руку, приветственно помахал ею. Вот еще, делая суровое выражение на лице, подумала Алистера, отступая на 2 шага назад от ограждения, будут мне тут всякие архивариусы махать. Он, наверное, еще не понял, что он теперь никто. Все, еще думает небось, что он маг, дурак. Может, ему это объяснить, как он должен отныне себя вести. Хм, Терская с ним в ссоре, влезать не станет. Очень подходящий момент расставить все согласно табели о рангах, да и в том, что она во дворец попала, тоже есть его вина. Не возился бы с ней, так ничего бы и не было. Точно, пусть заплатит за это, а то больно умным всегда себя считал. Вот я и посмотрю, кто умнее. Алистера зловеще усмехнулась, представляя, как это будет. А с Терской вновь вернулась в мысли Ханака, раздражающей ее проблеме, нужно открыть глаза принцу, да и всем, кто она такая, лживая и беспринципная провинциалка, не брезгующая ничем ради успеха. Тогда все отвернутся от нее, и никуда она больше вылазить не будет, и никакого дворца ей и рос. Но как это сделать? Ходить и рассказывать всем, кто она есть внутри, долго, да еще сплетницей прослывешь. Хм, лучше, чтобы никто не подумал на меня. Будут еще говорить, что я с провинциалкой соперничаю. Фи, слишком много чести. Как же тогда сделать? О, придумала. Записки выжившего. Нужно сделать так же, только не книжку, а листок заказать и разослать по всей столице. Да что там по столице, по всей империи. Пусть все узнают. Это будет для нее удар. Точно. Какая же я умная. А написать. Дядя рассказывал, что темные тренируются на живых заключенных, и она уже одного в тюрьме убила, садистка и палач. И про то, как она в фургоне с этим Аэльстом жила, фика мерзкая, вовек не отмоется. Правильно, так и сделаю. Какая же я все-таки умная. Алистера торжествующе улыбнулась и, тряхнув гривой волос, пошла по коридору. Один ей попросит моей руки, уверенно подумала она. Зачем ему такая, как Терская? Я гораздо лучше. Стефания, ну вот что мне с ним делать, как с ним общаться? Он же просто невыносим, как он со мной разговаривает. Неужели он думает, что теперь ему такое позволительно? Он ошибается, сильно ошибается. Я еще посмотрю, простить его или нет. Еще посмотрю, каков наглец, шутить он надо мною будет. Я ему покажу шутки. Я оглянулась на стоящего за спиной Эри, хмуро глянула на него и отвернулась. Совершенно не переживает. Никакого раскаяния на лице. Негодяй, так и прибило бы. Как увижу его, трясти начинает. А ему хоть бы что. Ходит лыбится, как довольный кот. Даже не извинился. Мысли подобной голову не пришло. Дурак. Сатья сказала, разделить сердце, да не за что. Этому бесчувственному, наглому чурбану я не то что половину, ни кусочка, ни в жизнь. Стефания, ой, да, а что, ойкнув, повернулась я к магистру Николасу. Мне показалось, вы задумались. Смотрите внимательно. Подобные пятерки делаются редко, поэтому постарайтесь быть как можно более собранной. Да, господин магистр, кивнула я, конечно. Сзади от Эри долетело ироничное хмыканье. Что он вообще тут делает? Он не маг. Нет, пришел, поговорил, и ему разрешили присутствовать. Умеет же он зубы заговаривать. Может, и мне он их заговорил? Нет, так совершенно невозможно. Хватит думать о нем. Я решительно выдохнула и стала внимательно смотреть на происходящее. В небольшом круглом зале клином выстроилась пятерка варг. На его острие, жало, как назвал магистр Николас молодую, высокую девушку-варгу. Лицо у нее напряженное и, возможно, даже испуганное. Впрочем, они у всех у них такие. Напротив острия строя в просторной черной мантии стоит магистр Боример, невысокий старик с редкой седой щетиной на лице и седыми волосами, связанными на затылке в жидкий хвостик. До этого дня я его никогда не видела. Магистр приехал специально, чтобы провести обряд. У него очень внимательные и цепкие глаза. Когда Николас представил ему своих учеников, меня и Эри, тот долго пристально разглядывал меня, перейдя за рамки всех приличий. «Хорошо», — сказал он тихим голосом, закончив наконец меня рассматривать, «я с тобой поговорю позже, когда закончу с ними, завтра». Эриадора он удостоил лишь мимолетного взгляда. Впрочем, тот совершенно не расстроился. Даже, я заметила, довольно усмехнулся краешком рта, когда магистр Боример отвернулся от него. Вообще, мне показалось по поведению Эри, что он старался не привлекать к себе внимания, больше молчал, был протокольно вежлив и не хотел, чтобы его кто-то видел. «Начнем», — кивнул Боример, поднимая руки и направляя ладони с растопыренными пальцами нажала. Варга прикусила нижнюю губу и напряглась. Я, опустив веки, смотрела магическим зрением, как магистр создает заклинание. Варги уже принесли императору клятву крови. Теперь магистр должен был соединить их разумы между собой, дать им способность убивать силой мысли. От ладоней магистра протянулись невидимые обычному глазу толстые нити и коснулись головы ведущей варги. Та в ответ вздрогнула всем телом и начала стремительно бледнеть. Я внимательно, во все глаза следила за тем, как нити заклинания переплетаются с ее аурой в районе головы. Похоже, это было болезненно, потому что варга внезапно громко простонала и, согнувшись, сжала обеими руками виски. Тем временем, заклинание продолжало вплетаться в ее ауру. Внезапно вокруг ее головы образовался светящийся в ментале белым шар, из которого выстрелили белые толстые нити, воткнувшись в головы другим варгам. Что тут началось? Варги разом закричали полными страха и муки голосами, словно роженицы или преступники в руках палача. Они били себя по голове кулаками, царапали лица ногтями, рвали волосы. У всех у них носом пошла кровь, а у главной еще и из ушей. Спустя минуту они все упали на пол, не в силах стоять на ногах. Троих вырвало. Они, извиваясь, катались по полу, перепачкавшись кровью. При этом они не прекращали выть и кричать, испытывая, похоже, просто страшные муки. Какой ужас, подумала я, обмирая от увиденного. Как страшно, зачем их так мучают? Неужели нельзя сделать это как-то иначе? От диких криков у меня, казалось, вот-вот лопнет голова. Глядя на все это, я почувствовала, как тошнота подкатила к горлу. Меня сейчас вырвет, с испугом подумала я и открыла рот, стараясь дышать только им. Не знаю, сколько это продолжалось, я как-то потеряла счет времени. Внезапно наступила тишина. «Все», — сказал Боримар, делая легкий жест кистям рук, словно что-то с них стряхивая. На полу перед ним лежали в повалку пять тел, некоторые на спине, некоторые на животе. Похоже, все они были без сознания. У некоторых варг как-то непроизвольно дергались, у кого рука, у кого нога, а у одной со странной периодичностью дрожал живот. «Николас, пойдемте выпьем пиво», — совершенно спокойным голосом предложил магистру Боримар, поворачиваясь к нему, — «заодно и поговорим». При этих словах он бросил внимательный взгляд на меня. «Неплохая идея», — ответил мой учитель, тоже искоса глянув на меня. «Пойдемте». Магистры, не оглядываясь, поднялись по небольшой лесенке из четырех ступеней перед дверью и вышли, оставив в зале варкой Нассери. «Я бы тоже пиво выпил», — произнес сзади Эри, — «хочется горло промочить от этой вонищи». Но нужно сказать, зрелище было познавательным. Понятно теперь, почему зубастики темных не любят. Голос его был совершенно спокойным, с легким оттенком обычной для Эри иронии. Я резко обернулась и встретилась с его насмешливым взглядом. «Ты готова продолжить дело дедушки Боримара?» — весело спросил он. «Как ты можешь, ведь им же было больно», — возмутилась я его веселости. «Зато они теперь могут убить тебя. Интересно, ты тоже будешь так же извиваться по полу, когда они будут жарить тебе мозги?» «Прекрати говорить ерунду», — сказала я, оборачиваясь к варгам. «Лучше помоги мне». «Это в чем еще?» — подозрительно спросил Эри. «Не видишь, им плохо, нужна помощь». Я подошла и присела около ближайшей варги. Та лежала, как-то выгнув спину на левом боку и, закинув назад голову, часто-часто дышала ртом. «И как ты собираешься ей помочь? С каких это пор ты начала целительствовать?» В голосе Эри были насмешка и пренебрежение. «Не люблю, когда он такой, прямо так и хочется его треснуть. Но он, как всегда, прав. Как целитель я ноль, но все равно», — упрямо сжав губы, я приложила два пальца к шее варги, пытаясь нащупать пульс. «В дерьме не испачкайся», — посоветовали сзади, — «вонять будет». Я резко обернулась. «Почему ты такой жестокий?» Потому что жизнь такая. Не волнуйся, не сдохнут они, твари живучие, проверено. Лучше пошли отсюда, пахнет. Все равно не ты, не я, помочь им мы не можем. Но если тебе горит, можешь за целителями сбегать, милосердие проявить». Я сидела на корточках и беспомощно смотрела на Эри, пытаясь найти какие-то слова. Внезапно дверь в зал открылась, и в ее проеме появились фигуры в зеленых мантиях. «А вот и неотложка», — непонятно сказал Эри, обернувшись на шум. «Пойдем, может, морсу выпьем?» «Никуда я с тобой не пойду», — резко ответила я, поднимаясь на ноги. «Ты мне неприятен такой, какой есть», — бросил он мне через плечо, направляясь к выходу. Я с недоумением смотрела ему вслед, не понимая его злости. Этория, Анжелина Делой, курсантка 4-го года обучения, стояла по стойке смирно в одном ряду с 5 другими такими же курсантками, как и она. Хотя, если говорить точно, такими, да не совсем. Судя по нашивкам, да и просто по виду, девушки были самого разного возраста. 5-й, 4-й, 3-й, 2-й и даже 1-й курс. Хоть все они были ей знакомы, неоднократно видела в стенах училища, но ни с кем из них она до этого близко не общалась. Кабинет начальницы училища, где их построили, был не очень велик. В нем находился стол с сидящей за ним хозяйкой кабинета, рядом, Варга В. Звание подполковника службы безопасности, плюс еще незнакомая, госпожа майор, стоящая прямо перед строем, и Варга в звании старшего, лейтенанта. Последняя стояла немного сбоку и с неким недоумением разглядывала курсанток. «Вольно!» – скомандовала госпожа майор. Курсантки дружно опустились на правое колено, выполняя приказ. Похоже, все они, как и Анжелина, нервничали. «Конечно, будешь тут нервничать, когда тебя внезапно вызывают в такой кабинет, а в нем полно незнакомых тебе варг с высокими званиями, и все тебя оценивающе разглядывают, так, словно что-то решая в уме. Неужели хотят отчислить? Это же будет позор из позоров. Ну да, есть у нее несколько хвостов по некоторым предметам, но она же старается. Она ведь не круглая двоечница. Это будет несправедливо. Они не могут так поступить». Словно в подтверждение самых страшных мыслей, госпожа майор заговорила, начав с того, о чем беспокоилась курсантка. «Все вы с разных курсов, неспешно начала она, все вы разные, но есть в вас одно общее, то, что вас объединяет, а именно ваше отношение к учебе». Майор заложила руки за спину и сделала несколько неторопливых шагов вдоль короткого строя. В кабинете возникла просто чудовищная по своей напряженности пауза. Курсантка Анжелина Делой. «Я, почему вы все время что-то рисуете на занятиях?» «Н не могу знать, госпожа майор». «Вот как?» Майор насмешливо приподняла брови. «Рисуете и не знаете почему?» «Н-н-н-н». Самое смешное, что это действительно было правдой. Ее рука сама начинала выводить линии, создавая рисунок. Были бы бумага и стело. А потом Анжелина увлекалась и полностью отключалась от окружающей ее реальности. В этом-то и была ее проблема. «Так, курсант Анжелина, отставить». Майор сделала еще шаг, остановившись у крайней, самой старшей девушки, и задала вопрос, обращаясь уже к ней. «А когда у нас курсантка Кира Протас перестанет писать на лекциях стихи про любовь?» Та в ответ пошла красными пятнами и опустила голову, однако ничего не сказала в свое оправдание. «А вы что пишете?» Майор повернула голову к другой курсантке. «Роман, или по-прежнему маленькие рассказики о жизни в училище, о смешных преподавателях, о всяких безобразиях, которые вы же сами и придумываете?» «А?» В ответ молчок. «Я не скажу, что вы бездельницы или лентяйки». Не дождавшись ответа, майор развернулась и вновь неспешно пошла вдоль строя в обратную сторону. «Не скажу». Внезапно майор резко повернулась к строю и рявкнула. «Нет, вы разгильдяйки, бесцельно тратящие свое время и время ваших преподавателей. Вы задумывались о своем будущем, что вас всех в нем ждет при таком подходе к учебе?» Опущенные головы и угрюмое молчание в пол. Хотя, впрочем, разомкнув удерживаемые за спиной руки, майор сделала небрежный жест рукой. «А чем это я? В дальних гарнизонах всегда найдутся места для неумех». Тоскливая тишина в ответ. «Дальние гарнизоны – это да, печаль забытых богиней мест, где, как правило, есть много жаркого палящего солнца, знойного, с песком, ветра, полным-полно службы и полностью отсутствуют хоть какие-нибудь новости». Госпожа майор глубоко вздохнула и снова сложила руки за спиной. «Однако», – вновь заговорила она, выдержав длинную и мучительную паузу, «после разговора с вашими преподавателями и начальницей училища, неожиданно положительно вас охарактеризовавших, решено дать вам еще один шанс». Вздох облегчения прокатился по строю. «Не рассчитывайте, что это будет просто». Майор резким голосом обрезала появившееся было на лицах курсанток улыбки. «Не рассчитывайте. Надеюсь, все вы знаете о сложившемся в империи мнении в отношении нашего народа, ситуации, в результате которой Этория лишились столичной академии, роты почетного караула и доверия его величества императора Хайме». Лица девушек посуровили. Курсантка Анжелина Делой. «Я, что нужно предпринять в такой ситуации? Перерезать им глотки?» Браво! Брякнула первое, что пришло в голову, ошарашенная неожиданным вопросом Анжелина. ГМ удивленно раздалось из-за стола начальницы. Кому им? Озадаченно уставилась на нее майор, видно ожидавшая совсем не такого ответа. Девушка поняла, что сморозила что-то не то. Тем, кто виноват, пояснила она, решив тем не менее придерживаться высказанной мысли. Других-то идей все равно ведь не было. Так вы что, знаете, кто это сделал? Наклонив голову к плечу и заинтересованно глядя на курсантку, спросила майор. Нет, но виновные будут найдены. Я в этом не сомневаюсь. Ага, я, кажется, поняла, кивнула майор после секундной паузы. На занятиях боевой подготовкой рисовать ведь невозможно, не так ли? Она, лекциях по дипломатии, вполне. Курсантка, ваша оценка по основам дипломатии? Посредственно. Оценка по боевой подготовке? Отлично, госпожа майор. Что ж, вижу, что я не ошиблась в своих предположениях. Еще у кого есть какие предложения? Провести разведку? Робко предположила начинающая поэтесса. Всем молчать и слушать меня внимательно. Нужно вернуть расположение императора. Для этого показать незаменимость в АРК-В делах империи. Университет просит организовать охрану одному из его архивариусов, отправляющихся в экспедицию в Серые Пустоши. Вы выбраны в его охрану. Госпожа старший лейтенант назначается старшей над вашей пятеркой. Майор качнула головой в сторону варги со старлейскими нашивками и удивленным лицом. В дальнейшем с вами будет проведен подробнейший инструктаж, но сейчас я хочу, чтобы вы запомнили только одну вещь. Архивариус должен вернуться из этой поездки живым. Его жизнь приоритетна, даже перед вашими. Вам ясно? Так точно. Несколько в разнобой ответил строй. Надеюсь, вы оправдаете оказанное вам доверие. Вопросы? Озадаченная тишина в ответ. Вопросов больше нет. Пятерка, внимание. Слушай мою команду. Направо, на выход, шагом марш. Госпожа старший лейтенант обратилась к ней майор, после того, как за спиной последней курсантки закрылась дверь. Ваши вопросы. Что можно делать с этими детьми в песках? Выпалила мучившая ее та, смотря круглыми глазами. Не волнуйтесь, ухмыльнулась майор, у вас будет 4 пятерки. Поддержки. Этория. Неделю спустя, нахмурив брови, Анжелина внимательно прочитывала каждую строчку списка, который она держала в руках. Нужно ничего не забыть, подумала она, я все должна делать без помарок. Коль так повезло, нельзя все профукать. Анжелина была очень удивлена решением командования включить ее в экспедицию, такую важную и ответственную, и сулящую весьма неплохие бонусы в случае ее удачного завершения. Если не наградят, то уж в личное дело благодарность точно запишут, решила она тогда, едва выйдя из кабинета начальницы училища. Единственное, что было непонятно, почему она, почему выбор пал именно на нее. При всем уважении к себе, Анжелина прекрасно понимала, что есть кандидатки гораздо лучше ее, даже в ее окружении, не говоря уже о курсантках с других курсов. Несколько дней девушка мучилась этим вопросом, не находя ответа. В конце концов, подгадав момент, когда она осталась наедине с госпожой лейтенантом, она спросила ее об этом напрямую. «Почему ты?» – чуть усмехнулась та, глядя ей в глаза. «Что ж, открою маленький секрет, который, однако, должен остаться между нами. В вашей команде есть одна курсантка, у родни которой весьма влиятельные связи. Но поскольку она не блещет талантами, то в спутнице ей подобрали таких же, как она, разгильдяек, как сказала госпожа майор. Тебе просто повезло, что ты разгильдяйка. Ты поняла? Вот оно что, подумала Анжелина, благодарно кивая госпоже лейтенанту. Связи. Кто-то добился того, чтобы его дочь попала на ответственное задание, а чтобы она наверняка выделилась, ей в команду дали всяких посредственностей. Понятно. Обидно, конечно, что меня считают посредственностью. Обидно. Но если честно, то я могла бы и более ответственно относиться к учебе. Интересно, а кто именно из нашей команды? А что тут думать? Наверняка ее назначит старшей пятерки. А как иначе? Она же должна показать себя на нашем фоне. Ну и пусть. Для меня это шанс. Шанс доказать, что я чего-то стою. Главное, ничего не напутать. Я все буду делать внимательно и тщательно. И вот Анжелина в третий раз пробегала глазами список, стараясь понять, не пропустила ли она чего. Бумага и рисовальные принадлежности. Рисовать в походе. Правый уголок губ девушки скептически искривился. Всем приказано взять с собой все для своих увлечений. Архивариуса развлекать в дороге будем. Что за глупость? Мы отряд варг, или какие-то странствующие артисты, занимать какого-то полуслепого, бородатого деда. А кто с чудовищами сражаться будет? Или с разбойниками? Он небось ко всему еще и глухой. Вот смеху-то будет, когда Кира ему стихи про любовь читать начнет. Наверняка уже и забыл, что такое эта любовь. Архивариус, это же что-то древнее, трясущееся, шаркающее, из которого сыплется пыль. Анжелина несколько секунд представляла себе сгорбленного старика в серой мантии, из которого сыплется пыль, и затрясла головой, отгоняя видение. Что за странное требование? Ладно, альбом я свой уже положила. Что там у меня еще? Еще почти 2 месяца спустя. Эри, ну что вы скажете на это, Эриадор? Очень интересно, господин Матедиус. Искренне ответил я, аккуратно кладя листки на стол, за которым напротив меня сидел ректор. Я так и подумал, что вы заинтересуетесь. Как я понимаю, в архивах вам пока ничего интересного найти не удалось? Я отрицательно покачал головой. Слишком он большой, этот архив. Я всего лишь 3 неполных месяца имею к нему доступ. Только разобрался, где что лежит, можно сказать. Эриадор, проникновенно произнес ректор, доверительно глядя мне в глаза, я насторожился. Хочу поставить вас в известность, что наш император, его величество Хайме, убедительно просил Верховный Совет Магов ускорить разгадку пространственных врат. Ну вы знаете, с какими событиями это связано. Я кивнул, обращаясь вслух. Буквально несколько дней назад Советом принято решение организовать работы в этом направлении. Не прошло и полгода, не смог я удержаться от язвительного комментария про себя. Будут назначены маги, занимающиеся поиском решения проблемы, и не сомневаюсь, что в ближайшие 2000 лет, вновь прокомментировал я про себя, ближайшее время проблема будет решена, тем более что к ее решению будут привлечены преподаватели нашего университета, как имеющие большой опыт в практических исследованиях. Предлагаю и вам, Эриадор, присоединиться к этим исследованиям. Не сомневаюсь, что вы вложите в них весь жар вашей нетерпеливости и молодости. Что вы на это скажете? Что-то как по писаному кладет. Подозрительно гладко все получается. Хаем, а в чем будет заключаться мое участие? Осторожно, поинтересовался я. В чем? Ректор удивленно поднял брови. Вы будете делать переводы. Ваши знания языков весьма немалая ценность, поверьте мне. Всего-то ничего интересного в этом нет, но если от меня требуется только это, да-да, конечно, я согласен. Не сомневался, что вы согласитесь. Вот вам и первое задание, которое вы можете сделать, пока я тут организую группу исследователей. Интересно, сколько десятилетий уйдет на ее организацию? Те листки, что вы только что прочитали, это часть отчета экспедиции, обнаружившей в серых пустошах остатки сооружения, предположительно являющегося порталом. К отчету прилагались рисунки, на которых было изображено само сооружение и, главное, надписи на его поверхности. Однако за 27 лет, прошедшие с момента составления отчета, эти рисунки, к сожалению, были утеряны. Стоит ли этому удивляться? Еще бы годика 3, вообще бы все посеяли. Поэтому я решил организовать еще одну экспедицию к найденному артефакту и восстановить утерянное. Вы ведь неплохо рисуете, господин Эриадор. Рисую, это он к чему? Он что, действительно хочет, чтобы я, это, что, шутка. Совет одобрил мое решение и выделил деньги на финансирование экспедиции, словно не заметив, что я не ответил, продолжил бодро ректор. Поздравляю вас, господин Эриадор, вы назначены ее научным руководителем. Поздравляю. Кто? Я? Да, вы. Скажу, что в вашем возрасте и получить такую должность – большая честь. Что-то тут не то, где-то он меня накалывает. В чем подвох? А кто еще поедет со мной? ГМГМ, Матедиус замялся. Видите ли, господин Альст, дело в том, что в данный момент мне некого послать вместе с вами. Все маги заняты преподаванием. Учебный год в самом разгаре. У меня нет лишних людей. Пригласить кого-то со стороны очень долго. Вы за это время успеете съездить и вернуться. Это совсем недалеко. Углубляться в пески вам не придется, поскольку находятся все буквально рядом с одним из перевалов по пути в серые пустоши. поэтому и риск такого путешествия минимален. Охрану вам обеспечит. Ясно. Я тот самый крайний дурак, который должен изобразить бурную деятельность перед вышестоящей инстанцией и, желательно, с результатом. Вопрос: оно мне нужно? ХМ. Ответа нет. Может и нужно, но тащиться в пустыню на лошади, я так понимаю, отказаться я не могу? Поинтересовался я. Участие в экспедициях – одна из прямых обязанностей архивариуса, развел руками Матедиус. И если вы не будете выполнять условия договора, то я буду вынужден его с вами разорвать. Он что, это серьезно? Хотя да, есть там такой пункт. Обложил со всех сторон, старый. Видно, нужно ему, чтобы экспедиция состоялась. А когда выезжать? Думаю, вполне можно недели через две. Охрана готова, деньги получены. Приобретете все необходимое, и можете отправляться. Сихот с ним, съезжу. Может, повезет и действительно что-нибудь эдакое раскопаю. Тем более, что место на карте отмечено, искать не нужно. Хорошо, я согласен, вздохнул я. Тогда прошу вас расписаться в том, что вы вступили в должность научного руководителя. Здесь и здесь. Отлично. Не сомневаюсь, что экспедиция будет плодотворной и вы вернетесь с потрясающими результатами. Ага, калоши только надену, белые. Вот все ваши бумаги. А сейчас я познакомлю вас с начальником вашей охраны и с ней самой. Пригласите, кивнул он секретарю, явившемуся на звон колокольчика. Эриадор, прошу вас, познакомьтесь с охраной. Пару минут спустя отвлек он меня от чтения подсунутых им бумажек. В голосе архимага слышалась ирония. Что это он? Подумал я мимоходом, поворачиваясь к двери. Бац! От входа на меня хмуро и, пожалуй, несколько удивленно смотрело шесть пар женских глаз. Это же варги. Что им тут нужно? Я непонимающе повернулся к ректору и вопросительно приподнял брови. «Мм, ваша охрана, Эриадор», — повторил Матедиус, сделав жест рукой в сторону двери. В его глазах откровенно скакали чертенята. «Моя охрана», — я вновь развернулся к варгам. «Серьезно, если так, то на что же такое я только что подписался? А секунду спустя дошло до меня, это же месть за тот позор, когда ему пришлось рассказывать всему примчавшемуся двору и лично императору, куда делась Ириэлла. Месть за розыгрыш. Матедиус ведь знает, какие у меня с ними отношения. Оборачиваюсь снова к нему. Ну так и есть. В ментале удовольствие. Ирония по полной программе. Разве что только не улыбается. Отгад. Что такое, Эриадор? Озабоченно спрашивает он. Вам не нравится ваша охрана? И лицо такое серьезное и серьезное. Прямо само беспокойство, а внутри ржет. Не нравится, категорично мотаю головой я. Они едят кошек, кусаются и вообще не люди. От двери приходит эмоволна с трудом сдерживаемого гнева. Ничего, перетопчутся. Ну что же вы так, Эриадор, говорит ректор, откидываясь на спинку кресла и разводя по столу руки. В империи живут многие расы, мирно живут. И такая открытая нетерпимость. Не ожидал от вас, не ожидал. Это даже неприлично так говорить. В голосе сокрушенно качающего головой Матедиуса слышалось истинное осуждение. Я им не доверяю, громко говорю я, проигнорировав попытку надавить на мое чувство вины. Совершенно зря, отвечает Матедиус. Когда вы познакомитесь с этими прекрасными воинами поближе, думаю, что вы измените свое мнение. Ректор явно работает на публику, на варг. Я уже назнакомился, говорю я, хватит. Император им тоже не доверяет. Стрелка эмофона от двери переползла из сектора гнев в сектор ненависть. Наш Верховный Совет доверяет, нахмурился Матедиус. Свидетельство тому, подписанные бумаги, которые перед вами на столе. И император доверяет, ибо до сих пор особые пятерки служат ему верой и правдой. Мало ли дураков в Совете, да и вообще на свете, подумал я про себя, но вслух произнес другое. А как же быть с Академией и с одной известной книгой, которую все читали? Неужели император принял ошибочное решение? К сожалению, дворцовые интриги никто не отменял. Ректор глубоко вздохнул. Но думаю, что все в ближайшее время может измениться. Его Величество весьма разочарован последними событиями, в котором орден показал себя не с самой лучшей стороны. Торжество от двери. Мда, что, книжка действовать перестала. Быстро, недолго музыка играла. Ладно, посмотрим. Поэтому, Эриадор, вы можете совершенно спокойно отправляться в путь с такой надежной охраной. У меня нет никаких сомнений в том, что вернетесь вы целым и невредимым. А если я откажусь по причине личной неприязни? Быстро спросил я, не давая ректору закончить его длинную мысль. Ну тогда экспедиция будет отменена, а вы освобождены от занимаемой должности. Неужели так все критично? Неужели во всей империи не найдется какой-нибудь другой охраны? Тем более, что на вид это не охрана, а какие-то малолетние девчонки. Кристаллизованная ненависть от двери. Обращу ваше внимание на тот факт, что решение в данном вопросе принимаете не вы, Эриадор. Решение принято советом. Все бумаги подписаны, деньги выделены, охрана назначена. Еще раз вам повторю, ничего сложного и опасного в экспедиции не предвидится. Если в Этории считают, что такой охраны достаточно, значит, так оно и есть. Вы можете либо согласиться, либо отказаться с соответствующими последствиями. А что, мое мнение никак не учитывается. Я же глава экспедиции, для которого она первая. Поэтому нет ничего удивительного в том, что часть забот по ее подготовке приняли на себя более опытные и знающие ваши коллеги. Совершенно не вижу причин вашему упрямству, Эриадор. Варги всегда охраняли магов и продолжают этим заниматься. Так или иначе, вам придется сталкиваться с ними всю вашу жизнь. А мои мозги? Поинтересовался я. А что с ними? Ваши мозги останутся при вас. Охране даны совершенно четкие инструкции, поэтому опасаться вам нечего. Мне кто-то обещал секретное заклинание. Оно применимо только к тем, кто владеет магией. Вот как, к сожалению, да. Ну так что вы решили, господин Альст? Я вновь повернулся к двери и встретился с взглядами, которые не обещали мне ничего хорошего, хотя лица были бесстрастные, хорошие, такие лица, симпатичные, молодые. Я в задумчивости посмотрел на стройные фигуры, застывшие у порога, заметил, как у них у всех уверенно лежат правые ладони на рукоятях мечей, настроенные ноги в высоких черных сапогах, курощение и дураковаляние. Это может оказаться весьма забавным, тем более что выбора у меня практически нет, либо послать всех и гордо покинуть архив, либо расплатиться с Матедиусом за Ириэллу. Если честно, он имеет право на встречный ход. Что ж, ладно, потерплю уж как-нибудь их присутствие. Тем более, что там вроде портал нерабочий имеется. Буду считать это платой за свое вероятное освобождение. К тому же они еще молодые. Озабоченность у Варг, помнится, начинается в более старшем возрасте. Вполне вероятно, что это действительно достаточно безопасно. Никто на меня кидаться не будет, если только госпожа старший, лейтенант. Я еще раз оценивающе окинул взглядом лейтенантшу и повернулся к Матедиусу. «Хорошо, господин ректор», — сказал я снимаю свои возражения. «Я иду, две варгуши». «Я думала, он будет старше», — задумчиво произнесла Анжелина. «Ты об Альсте, что ли?» — спросила Кира, с которой она за последнее время сдружилась как-то больше других. «Угу», — кивнула Анжелина. «Почему?» «Потому, что он архивариус». «Да, я почему-то представляла его стариком, седым и с бородой. Если честно, то я тоже ожидала увидеть кого-то постарше, а он ничего так, симпатичный, только слишком высокомерный». «Высокомерный? Да он просто наглая скотина, такую еще поискать нужно». «Согласна, как мы с ним 3 месяца проживем, мне его уже сейчас убить хочется». «Ничего не боись, обломаем, будет тапочки в зубах носить». «Ты думаешь, чего тут думать, варги мы или нет, сама увидишь, а чьи тапочки, кто обломает, того и тапочки». Кира улыбнулась во всю ширь. «А как же приказ? А мы не будем нарушать. Мы потихонечку. Как это? Увидишь. Это нужно показывать. А если нас потом накажут? Ой, ну не будь такой трусихой. Когда еще подвернется такой случай? Человеку голову задурить? Я так люблю это делать». Кира хищно улыбнулась, полностью обнажив свои небольшие клыки. «А что, разве ты уже это делала?» – удивилась Анжелина. «Да сотню раз». Небрежно повела плечиком та. «Ничего сложного, нужно только загадочно смотреть и позы принимать всякие, и они сами, как телята, прибегут». «Позы? Ага, что за позы?» «Подчеркивающие, бедра, там, показываешь, спину выгибаешь, много чего. Если хочешь, я тебе покажу». «Хочу, покажу, но, чур, я первая». «Хорошо, договорились, но, наверное, ничего из этого не выйдет, он нас презирает, так это еще интереснее». «Только представь, сколько будет удовольствия, когда он в ногах валяться станет. Да, скептически отозвалась Анжелина, которой почему-то показалось, что подруга привирает. Не веришь, на что спорим? Зеленые глаза Киры загорелись азартом. Верю, верю. Просто я сама никогда так не делала. Мне кажется, это очень сложно. Ничего сложного, научу. Вот увидишь, тебе понравится. Ладно, главное, приказ не нарушить. Не нарушим, уверенно произнесла Кира. Мы зверушку из него делать не станем, будем пользоваться только своей внешностью, ну и секретами обольщения. В приказе на это запрета нет, мы же его уже раньше видели, неожиданно добавила она после паузы. И если спросит, может, мы ему уже тогда понравились, что тут такого, кого видели, не поняла Анжелина. Дедушку нашего, Альста, улыбнулась в ответ ей Кира, на танцевальном конкурсе, он тогда помог пятерке Лисы выиграть. Ты что, не помнишь, что ли? Слушая, я-то думаю, где я его видела, изумленно произнесла Анжелина, округляя глаза. Это же он, точно, ну ты даешь, поразилась Кира. Ты же у нас художница, ты первой должна все замечать. Ну я больше природу рисую, люди у меня плохо получаются. Но, как ты сказала, я его сразу узнала. Да, это он тогда у Дины Эстерой зверушкой был, у нее потом еще девочки родились. Внезапно лицо Анжелины вытянулось. От него, ошарашена от пришедшей ей в голову мысли, уставилась она на Киру. Та была изумлена не меньше ее. Точно, ну ничего себе, вот это да, произнесла она, хлопая от избытка чувств себя по бедрам. А он знает? Не знаю. Хотя постой, помнишь, мы отдельно расписывались в приказе, запрещающем сообщать кому-либо что-либо о жизни леди Эстерой. Я еще тогда подумала, что за секретность вдруг такая странная, и при чем тут госпожа лейтенант? А вот оно в чем дело. Он не знает, не знает. Анжа изумленно покачала головой. Как здорово, секреты, обожаю секреты. Кира от возбуждения несколько раз подпрыгнула на месте. И что с этого секрета? Спросила Анжелина. Да ничего, просто мы знаем, а он не знает. Ведь здорово, правда? Вот это настоящая жизнь разведчика. Слушай, поразмышляв несколько секунд, произнесла Анжелина, как ты думаешь, почему об этом нельзя никому говорить? Я спросила, но майор сказала, что это меня не касается. И как он сюда попал, если был зверушкой? А, Анжелина вопросительно уставилась на Киру. Мм, выпятив губы и нахмурив от размышления лоб, отозвалась. Та, ну, не знаю. Сдалась она секунд 10 спустя и тут же добавила. Похоже, это какой-то особо охраняемый секрет. Нет, даже два. Первый, почему начальство не хочет, чтобы Альст узнал о детях? Второй, как он из Этории попал в университет? ТСС, приложила палец к губам Анжелина. Не кричи, кто-нибудь услышит. Да никого ведь нет, зазиралась вокруг себя Кира. Знаешь, а, давай за ним специально следить. Следить, специально, ага, зачем, это же интересно. Узнаем, в чем причина. Меньше знаешь, лучше спишь. Ой, Анжи, ты скучная, неужели тебе не интересно? Мне интереснее в дальний гарнизон не попасть. За что в гарнизон? За нарушение приказа. Нужно рассказать об этом всей нашей пятерке. Кира нахмурилась. «Ты серьезно?» – спросила она. «Но тогда никакой тайны не будет. Все-все будут знать. Ну и хорошо. Зато никто случайно не проговорится. Мы же теперь одна команда. Если провалим задание, невыполнение запишут всем. Тебе это нужно? Мне нет. Я не хочу потом полжизни где-то на солнце пыль глотать». Кира почесала в затылке, раздумывая. «Ну вот хотелось ей чего-нибудь такого таинственного. Хотелось, но тут Анжи права запишут всем». «Ладно», вздохнув, сказала она, признав правоту подруги, «скажем, но следить все равно будем, сами, одни, договорились?» «Хорошо», кивнула Анжелина, подумав, что лишнее наблюдение за Альстом не повредит. «Может, начальство отметит как служебное рвение, почему бы и нет?» «Пошли, расскажем», с энтузиазмом предложила Кира, видно уже, представляя, как она будет это делать. «Пойдем», — спокойно согласилась Анжелина. «Я все буду делать внимательно и тщательно», — секунду спустя произнесла она про себя фразу, повторяемую ей по несколько раз на день, «и всегда думать, что я делаю». «Эри, что, лошади, даже и не мечтайте, я до последнего мгновения намереваюсь передвигаться исключительно в карете, как дворянин, и вам советую». Наше первое производственное совещание было в полном разгаре, обсуждался вопрос, на чем ехать. Похоже, мои охранительницы никак не ожидали прений в этом пункте. Лошади, они, как говорится, и в Африке. Лошади. Какие могут вообще быть вопросы? Но тут они столкнулись с действительностью в моем лице, жесткой и внезапной. Дудки. Сказал я им, на лошадь я пересяду в тот момент, когда без нее дальше будет ну совсем никак, а до тех пор я буду путешествовать как можно более комфортно, как всякий нормальный разумный. В данный момент они как раз пытались убедить меня в обратном, моей неразумности. Ага, сейчас, но мы уже приготовили для вас лошадь, с выражением абсолютного терпения на лице приводила аргументы леди Бергит, старшая, со стороны Варк в этой команде. Куда ее теперь девать? Что, эта лошадь возникла по моей вине? Разве я заказывал ее? Это ваша животина, вы ее притащили с собой, ну так и занимайтесь ею. Я-то тут. Причем, но если бы мы ее не притащили, то тогда вам было бы ни на чем путешествовать в песках. Разве в мире существуют только ваши лошади? Неужели нельзя купить скотину в последнем населенном пункте перед пустыней? Скотину, может, и можно, но вот нормальную лошадь, способную вынести многодневный поход по пескам, нет. Очень жаль, что вы этого не понимаете. Лица пятерки варгуш, сидящих рядом со своей начальницей, осветились улыбками, мол, ну и дурень, это же очевидно. Ладно, запомню я эти улыбочки, я вообще-то не злопамятный, почти, но запомню. Я внимательно обежал взглядом улыбающиеся лица, наглые, но симпатичные, этого у них не отнимешь. Как специально подбирали, стройные, изящные, даже в какие-то мгновения грациозные, красивые, лица, светящие юностью и задором, все разных возрастов, Кира, черная, короткая, карие, удивительные, зеленые, глаза, поблескивают, я бы даже сказал, чересчур, она, правда, делает вид, что, она тихая и скромная, но видно, что из нее энергия прет, даже наблюдать, чтобы это понять, особо долго не пришлось. Пятый курс, самая взрослая, после госпожи старшего лейтенанта, Анжелина, четвертый курс, светлая шатенка с несколько созерцательным взглядом, янтарные глаза, узкие, с длинными тонкими пальцами, красивые кисти рук, что-то есть в них чувственное, я бы сказал, в этих тонких пальцах с аккуратными, коротко обрезанными ноготками, Илона, светлые золотистые волосы, тоже короткая прическа, впрочем, они у всех короткие, выше плеч, у этой, пожалуй, самое красивое лицо из всех, практически ни к чему придраться, настолько оно идеально, голубые глаза, смотрит на меня с недоумением, третий курс, Рената, второй курс, рыженькая, прическа какая-то мальчишеская, волосы торчат слева и на макушке, глаза карие, при обращении взора на меня прищуриваются, как целящийся снайпер, похоже, прикидывает, с чего удобнее начинать мою разделку. Ню-ню. И последняя, Дана, первый курс, темненькая, как и Кира, но, в отличие от той, имеет темные глаза удлиненной формы, как у кореянок или японок, худенькая, невысокая, чем-то напоминающая мультяшных героинь, миленькие, чуть пухленькие щечки, детское выражение лица, прямо, КВИ, из сериала, ее научить ня, говорить, вообще анимешка будет, ну и до кучи, госпожа старший лейтенант, возраст примерно как у Дины, тоже темноволосая, с темнокарими глазами, чем-то лицом на Стифи, похоже, по поведению, плавная какая-то, такое ощущение, что ее крепко удивили, и она с того момента до сих пор в себя не пришла, вроде смотрит, и глазам своим не верит, что-то, в общем, такое, форменные дорожные костюмы на всех сидят как влитые, ничего не топорщится, нигде не отвисает, с фигурами проблем нет ни у кого, в первый раз, после того, как Матедиус нас вежливо выставил из своего кабинета под предлогом познакомиться и чего-нибудь начать делать, мы долго молча и тщательно разглядывали друг друга. Минуты три, их шестеро, я один. Причем никто не смущался и конфуза не ощущал, что я, что они, разглядывали, как перед схваткой, в которой никто не собирается уступать. Ну и что это за охрана? Спросил я тогда себя, поочередно переводя взгляд с одних длинных ног в высоких черных сапогах на другие ноги. Есть, да, не отнимешь. Глаза, брови, губы, есть. Лица, придраться ни к чему. Но все остальное по виду, детский сад. Отчего, интересно, они